Теперь оставался еще вопрос о непосредственном союзе между Петербургом и Версалем. Совершенно неверно, будто бы обмен мнений по этому поводу привел к странному недоразумению, так как Воронцов имел в виду политический союз, а барон Бретель сделал вид, что речь идет лишь о торговом трактате. Депеша французского посла от 2 августа 1761 года, на которую ссылались в подтверждении этого взгляда, не существует в том сборнике, где ее нашли. И притом Франция и Россия успели еще раньше обменяться не одним проектом и контрпроектом по поводу заключения чисто коммерческого соглашения между обеими странами. Шуазель никакого другого соглашения не допускал и недвусмысленно напомнил барону Бретелю точный смысл данных ему инструкций, чем заставил французского посла и русского канцлера строго держаться указанных им границ. Но они никак не могли столковаться между собой. И в конце августа Воронцов, видя, что из этого своеобразного торгового договора с обещанием субсидий, который ему очень нравился, но условия которого ни он, ни Шуазель никак не могли оформить, ничего не выходит, неожиданно решил перенести вопрос на ту почву, куда его первоначально поставил Бретель по своему собственному почину. Тут французский посол действительно сделал вид, что не понимает русского канцлера. Но Воронцов добросовестно разъяснил ему, в чем дело. «Я говорю вам о форменном союзном договоре», — сказал он. Это было ясно и не могло подать повод ни к каким недоразумениям. Единственное, что было возможно для Бретеля, это прибегнуть к обычному якорю спасения дипломатов, к затягиванию ответа, что еще недавно сделал по отношению к нему Воронцов. Посол решил, в свою очередь, воспользоваться этим средством. И через месяц известия, пришедшие из Лондона, вывели его из затруднения. Вопрос о соглашении между обеими странами был основан на точке предположения, что мир вскоре будет заключен, и потому в значительной мере зависел от переговоров, которые велись по этому поводу на берегах Темзы. Так как лондонские переговоры были прерваны, и Франция, следовательно, не могла предложить России субсидий, а последняя требовать их, то главный повод к соглашению сам собою отпадал. Шуазель прислал объяснение в этом смысле, Воронцов не настаивал. И вопрос о договоре между Россией и Францией был позабыт. Дипломатическая кампания, в которой проект этого договора играл, впрочем, вполне второстепенную роль, привела между тем лишь к тому, что был потерян почти год для военных операций. Секретную дипломатию Людовика XV обвиняли в том, что она содействовала этому печальному результату, помешав русским завладеть Данцигом, польской территорией, где они могли прекрасно укрепиться и найти много провианта. Французские интересы будто бы были вновь принесены в жертву Польши. Но это опять лишь игра воображения. Узнав в январе 1761 года, что в Петербурге замышляют движение русской армии на Данциг, секретная дипломатия, взволнованная этим известием, решила протестовать. Что скажут поляки, когда единственный порт, который еще оставался у них на Балтийском море, попадет в руки их могущественных соседей? Чувства, которые могли бы проявить по этому поводу несчастные подданные Августа III, разумеется, не принимались в соображение. Но присутствие русских в том месте, откуда они уже раз прогнали французскую эскадру, вы помните злополучную авантюру Лещинского, затрагивало иные, отнюдь не польские, интересы. Бретель получил поэтому секретным путем настоятельный приказ препятствовать всеми возможными средствами вторжению русских в Данциг. Но Бретелю не пришлось его исполнить. Секретная дипломатия по обыкновению опоздала. Еще 7 декабря 1760 года французский посол и его коллега маркиз Лапиталь, не посвященный в тайны секретной дипломатии, по собственному почину сделали Воронцову представление о неудобствах этого проекта, с чем канцлер согласился и сказал, что русский главнокомандующий получит приказ не приводить его в исполнение. Возникает, впрочем, вопрос. Была ли бы эта попытка завладеть Данцигом более удачной, нежели осада Кольберга, продлившаяся безуспешно 2 года? Но хотя дипломатия врагов Фридриха и продолжала таким образом работать в его пользу, положение прусского короля оставалось по-прежнему почти безвыходным. И он был готов признать себя побежденным. В марте 1761 года он подписал с Портой дружественный и торговый договор, который, встревожив сначала Россию, послужил для нее затем только лишним предлогом вновь взяться за оружие. В июле Дания из-за своих споров с великим князем хотела было вступиться за Пруссию, но русский посланник в Копенгагене получил приказание немедленно оставить этот двор, если страсть возьмет у датчан верх над самым здравым рассудком. И Дания сейчас же изъявила умеренность. И, наконец, в октябре прусскому королю был нанесен самый чувствительный удар из Лондона. Выход Питта из кабинета лишил Фридриха его главной опоры. Преемник Питта Бют начал с того, что отнял у Фридриха субсидии, которые Англия платила своему союзнику. А вскоре затем вступил в секретные сношения с Марией Терезией. Раскрытие измены Татлебена в июне оказалось тоже гибельным для Фридриха. У него было в это время в России много шпионов, и среди них один неоценимый. Великий князь не скрывал роли, в которую его вовлекало его страстное поклонение прусскому герою. «Король прусский, великий волшебник», — говорил он открыто в большом обществе. «Он всегда знает заранее наши планы кампании. Не правда ли, Волков?» Этот последний сообщал великому князю необходимые сведения и служил ему посредником в его предательской переписке с Фридрихом. Но Татлебен, принимавший непосредственное участие в войне, получавший часто важные и ответственные назначения и пользовавшийся доверием своих начальников, оказывал прусскому королю более действенную помощь. Через еврея Забадка он посылал в прусский лагерь правильные отчеты об операциях русской армии, о всех планах и последних приказах. В июне Забадка был пойман, вслед за этим арестовали и Татлебена. И странное явление. Между прочим, одного этого явления было бы достаточно, чтобы показать, как должны быть осторожны иностранцы в своих суждениях о России, которая не подходит под обычные мерила нравственности и представляет собою особенный мир. После того, как преступление изменника было доказано, и он сам сознался в нем, и был приговорен военным судом в царствовании Елизаветы к смертной казни, в царствовании Екатерины его помиловали и возвратили ему его военные чины. В конце года новое несчастье обрушилось на Фридриха. Кольберг был, наконец, взят русскими под предводительством неустрашимого Румянцева, вместе с которым отличился и Суворов, будущий князь италийский. Кольберг был полуразвалиной, но упорство, с которым его защищал Фридрих, показывает, какое значение придавал прусский король этому городу. И действительно, наступающая русская армия уже приближалась к шведской, петля вокруг Фридриха стягивалась все крепче, и гибель его становилась все более вероятной, почти неминуемой. Его могло спасти только чудо. Он знал это. Бессильный отражать сыплющиеся на него со всех сторон удары, он взывал только к его священному величеству случаю. И мольба его была услышана.